отвечал молодой человек. «Кто, собственно, тебя послал? Тебе невдомек. Поручение передается из уст в уста, и нет смысла выяснять, откуда оно исходит. Ты должен шагать, и дело с концом. Сейчас мне нужно доставить в Дофан письмо», — сказал он, — «которое лежит у меня вот здесь, за пазухой. Но похоже, что мне придется стать еще и сторожем». «Сторожем? Ну да. Никто не поручится, что мне не придется сторожить, к примеру, колодец или еще что-нибудь. Посыльный, проводник, сторож. Занятие зависит от случая и от обстоятельств тех, кто тебя понимает. Доставляет ли это тебе удовольствие, и считаешь ли ты, что ты создан для этого? Вопрос другой. Я не стану его касаться. Как и вопрос о том, по душе ли тебе изначальный умысел, которому ты обязан полученным поручением. Этих вопросов я, повторяю, затрагивать не буду, но, говоря между нами, дело свое делаешь с непонятным интересом. Ты любишь людей?» Он спросил это без всякого перехода, однако его вопрос не поразил Иосифа, ибо вся вяло-брюзгливая речь его проводника выдавала в нем субъекта, надменно недовольного людьми и тяготеющего необходимостью заниматься среди них своими делами. «Мы обычно улыбаемся друг другу, люди и я». «Да, потому что ты, как известно, красив и прекрасен», — сказал проводник. «Поэтому-то они и улыбаются тебе, а ты в ответ улыбаешься им, чтобы они утвердились в своей глупости. Лучше бы ты корчил кислую рожу и говорил им, чему вы улыбаетесь. Эти волосы самым жалким образом выпадут, да и эти белые зубы тоже. Эти глаза только студень из крови и воды». Они вытекут, а вся эта пустая красота тела увянет и позорно исчезнет. Тебе следовало бы отрезвляюще напомнить им о том, что они сами знают, но о чем рады забыть в услужливо улыбающиеся мгновения. Такие создания, как ты, — это не что иное, как мимолетный, пылью в глаза обман, мешающий видеть внутреннее безобразие всякой плоти, скрытое под ее поверхностью. Я не хочу сказать, что сама оболочка, кожа, так уж аппетитна со своими порами, испарениями и потными волосками. Но стоит слегка поцарапать ее, и выступит соленая, бесстыдно красная жижа. А уж глубже плоть и вовсе ужасна, там одни потроха и вонь. Красивое и прекрасное должно быть красивым и прекрасным насквозь. Состав его должен быть сплошь благородным. В нем не должно быть места слизи и грязи. «В таком случае, — сказал Иосиф, — ты должен обратиться к литым и резным изваяниям, например, к прекрасному богу, которого женщины прячут среди зеленых дерев, а потом с плачем ищут, чтобы похоронить в пещере. Он сплошь красив и сделан целиком из масличного дерева, в нем нет крови, и он не смердит. Но чтобы казалось, что он не сплошь однороден, а истекает кровью, растерзанной клыками кабана, они размалевывают его красными ранами и обманывают самих себя, чтобы поплакать о драгоценной жизни. Так уж устроено. Либо жизнь — обман, либо красота. Действительного сочетания красоты с жизнью ты нигде не найдешь». «Хм», — сказал проводник, и, сморщив свой круглый, как плод, подбородок, полузакрытыми глазами через плечо сверху вниз, поглядел на Иосифа, шагавшего рядом со слом. «Нет», — добавил он после некоторого молчания, — «что ты ни говори, это скверное отродье, оно пьет нечестие, как воду, и давно уже заслуживает нового потопа, только без ковчега». «Насчет нечестия ты прав», — отвечал Иосиф, — «но согласись, что на свете все двойственно, что каждая вещь, различия ради, имеет свою противоположность, и не будь наряду с одним другого, не было бы ни того, ни другого». «Без жизни не было бы смерти, без богатства — бедности, и не будь на свете глупости, кто бы стал говорить об уме? Но ведь точно так же, это совершенно ясно, обстоит дело с непорочностью и порочностью. Нечистая тварь говорит чистой. Ты должна быть неблагодарна, ибо не будь меня, откуда бы ты знала, что ты чиста, и кто стал бы тебя так называть? А нечестивец праведнику... «Поди мне в ноги, ибо не будь меня, в чем состояло бы твое преимущество?» «В том-то и дело, — сказал незнакомец, — вот в том-то и дело, что я не одобряю его в корне. Этот мир двойственности, и не понимаю интереса к отродью, о чистоте которого можно говорить только с оглядкой на прошлое и только в порядке сравнения.